Ха-ха-ха, даже со всеми доставленными проблемами, давненько я не получал столь сильной добычи. С наслаждением потянулся отступник водопада, чувствуя заструившуюся по Кейракуке мощную чакру, а следом пришло и ощущение многочисленных источников вдалеке. Прекрасно. Следом пришел черед кисту. Кокузу установил ее на некотором расстоянии от обрубка, и спустя мгновение нити заполнили пространство недостающей плоти и воткнулись в конечность. Хрустнув несколько раз пальцами в качестве проверки подвижности, Нукинин вновь оказался с двумя функционирующими руками, пусть одна из них и отличалась по цвету. Пока, пусть это случалось нечасто в последние годы, но старику попадались цели, что наносили значительный ущерб основному телу, и нанесенный ущерб со временем должен был восстановиться, благодаря Джионгу, страх земного гнева. Тем временем, вторая уцелевшая маска вернулась с обугленной головой, в чертах которой тем не менее угадывался хирошемечник, и этого будет вполне достаточно для получения награды, хотя относительно целое тело могло принести больше денег при сдаче. «Я запомню тебя», — с улыбкой пообещал Кокузу останкам павшего врага. В этот раз шиноби попался неожиданно сильный, притом сенсор и данное сердце останется жемчужиной коллекции, пусть и весьма жаль потерять датон, опять придется искать подходящих доноров на замену, и не факт, что они окажутся такими же сильными, либо использовать одно из пока не сданных тел. Впрочем, это лишь незначительные неудобства. Главное, что удалось заткнуть рот самым активным болтунам, а там и остальные притихнут, на время облегчив ему жизнь. Пожалуй, стоит обнести сокровищницу сдохшего аристократа. Тряхнув головой, пробормотал шиноби и, запечатав трофей в извлеченный из груди свиток, неспешно отправился к видневшейся вдалеке небольшой крепости и покопаться в имеющихся бумагах. Несмотря на род деятельности, Нукинин Водопада вполне прилично разбирался в документации и бухгалтерии. Если ими правильно распорядиться, это тоже деньги, пусть пока и не обналиченные. Стремительная погоня ниндзя заставила всполошиться всю охрану самураев, напомнивших муравьев в разворошенном муравейнике, но едва ли они станут проблемой для бойца С-класса, а мертвому идиоту деньги больше не нужны. Если бы он знал о найденной золотоносной шахте, то радовался куда больше, но толстяк обладал минимальным инстинктом самосохранения и не посвящал Кокузу в детали ситуации, вполне справедливо опасаясь знаменитой жадности. Принесший новости контрабандист давно кормил рыб на дне и никому ничего не мог рассказать, унеся секрет к шинигами. Сидевший в большом кабинете четвертый Мизукаге оторвался от изучения кипы докладов и, нахмурившись, посмотрел в окно, за пределы массивных костяных стен селения, рефлекторно потянувшись прикоснуться к груди, но спустя мгновение одернул себя и вернулся к работе в куда более мрачном настроении. Летевший высоко в небе на сверкавшем в лучах солнца облаке, шиноби дернулся и, выругавшись, восстановил контроль кепки Гинкая над золотом, чуть не отправившись к далекой земле внизу. Первая чувствительная потеря. Досадливо покачал головой бывший Казекаге, устремляя взор в сторону Каванокуни, и едва ли последняя. Задумчиво потерев подбородок, Раса вздохнул и развернул облако в ту сторону, куда смотрел. Пусть собрат лишился жизни, но это не повод не воспользоваться ситуацией, ведь золотоносная шахта осталась без хозяина и следовало воспользоваться случаем значительно пополнить свой арсенал. Столкновения с Кокузу он не опасался, ведь две уничтоженные маски, одна из которых использовала Райтон, делали древнего Нукинина значительно слабее и менее смертоносным лично для Конпекинингё даже с неполностью освоенными силами Джитона. При всей огромной жадности, ублюдок отлично осознавал пределы собственных возможностей и не гнушался делать ноги при появлении настоящей опасности для жизни, прибыль там или нет. Замерший на тоненькой циновке в весьма просторных апартаментах, монах медленно поднял веки, прекращая медитацию, и лишь печально вздохнул. Жизнь даже сильного ниндзя едва ли можно назвать долгой, и лишь шинигами знает, когда ей суждено оборваться. Землевладелец, аристократ и торговец прервался на полуслове, повернувшись во вполне определенном направлении. «Акира-кун, что-то случилось?» – обеспокоенно спросила фигуристая кунайчи, державшая на коленях сосредоточенно размахивавшего простенькой деревянной игрушкой маленького ребенка с алым пушком на голове. Стойкое ощущение, что скоро доведется услышать неприятные новости, дернул щекой мужчина, не обращая внимания. Глава 46. Окраина Хонокуни. 30 километров от Канахагакури Носата. Первая секретная база Рюнара. Поздняя ночь. Кокузу-у. В ярости я врезал кулаком в стену, не обращая внимания на ярче засветившуюся Фуин защиту и вздрогнувшую комнату перемещения. С момента обрыва связи с Канпекинингё, мне приходилось сдерживаться половину дня, как ни в чем не бывало, работая с Рачимару, а потом дома, прежде чем удалось ускользнуть в подвал и сюда, чтобы не пугать домашних и особенно не отвечать на причины подобного поведения. Ублюдок, как только появится свободное время, тебе не жить. Второй удар заставил посыпаться пыль с потолка и настороженно выглянуть из единственной двери лабораторного Каге Буншина. Босс, что-то случилось? Прикрыв глаза, я резко выдохнул, успокаивая клокотавшую в груди ярость, помахал рукой не обращать внимания. Кокузу убил Хироши, так что вымещаю чувства вне дома. Нужно было прихлопнуть этого старпера раньше, раздосадованно хмыкнул двойник в белом халате, переварив информацию и деликатно скрылся из виду, не доставая неуместными в данный момент вопросами. Пусть изначально марионетки рассчитывались как восполняемый ресурс, которым можно пожертвовать в случае необходимости, но за прошедшее время каждый из них превратился в частицу меня, пусть отдаленную, но потеря даже одной оказалась неожиданно болезненной, как будто лишился брата-близнеца, все время находившегося далеко, но в то же время на постоянной связи. Таначи Нозинтай, единое целое, не только давала огромное преимущество пользователю, но и не позволяла окончательно отделить от себя созданные слепки сознания, как бы последние не развивались самостоятельно, заставляя переживать потерю каждого гораздо более остро, чем можно было предположить в начале разработки комплекса Фуин. Очевидный недостаток, избавляться от которого не имело смысла, выпускать в мир еще одного шиноби с собственными воспоминаниями и надеяться, что он каким-то образом сможет выполнить поставленную задачу без поддержки чакры, деньгами и постоянно обновляемыми знаниями, мог только очень оптимистичный или наивный человек, которым я не являлся, а чувство. Пусть мне не довелось пережить потерю кого-то действительно близкого из семьи, батя не в счет, но я похоронил достаточно хороших знакомых и приятелей из клана, чтобы уметь справляться с чувством горя, запрятав глубоко внутри. Вместе с тем, первая потеря заставила меня активно шевелить мозгами, просто так испытывать подобное еще раз я не желал, и если Зарасу или Хисато волновался не сильно, учитывая их отличную защищенность возможностями кекки генкаев каждого, то вот Ишигава и Акира находились в зоне риска, не обладая силами первых двух. Учитывая нашу относительную похожесть источника чакры, лично связываться с Канпекинингё было просто опасно и не стоило давать сенсорам или Широзицу даже шанса на сравнение, но почему бы не пойти другим путем, особенно, если имеется отличная возможность отвести подозрения на уже известных игроков, точнее, относительно известных в широком смысле этого слова, но тем лучше. Я начал ходить кругами по комнате, обмозговывая родившийся план. Доступность рядовым нукининам весьма хорошо выполненных печатей позволит и мне как следует вооружить Канпекинингё без лишних подозрений, достаточно лишь немного подготовки, если нанести на используемую при работе кисть несколько фуин, то вполне возможно изменить проходящую по ней чакру на нейтральную, эффективно лишив сенсоров возможности определить авторство. Да, это будет дольше и затратней, так как инструмент исчерпает ресурс прочности гораздо быстрее, но что мне какие-то деньги? Широкий набор печатей позволит пусть не победить серьезных врагов, то хотя бы задержать и дать время на побег, а усиленная броня позволит пережить первый удар, если удастся застать их врасплох, как бы странно это ни звучало про нормальных сенсоров. Предательство не так уж редки в среде ниндзя, и учитывая, с кем работают оба Канпекинингё, шансы нарваться на кунай в спину возрастают в разы, и ничего с этим фактом не поделать. Еще больше дел для меня. Просто прекрасно. Как будто я и так не по самые уши в работе усилиями Хокаге с весьма туманным сроком окончания. Вместе с тем, гибель Хироши открывала свободный слот в бригаде задействованных марионеток, который не стоило долго игнорировать, даже если у меня не имелось в данный момент подходящего тела для использования в качестве основы. Создавать очередного джонина и уповая на удачу, потом ждать медленного развития, не имело большого смысла, как показала практика. При возникновении неблагоприятной ситуации даже боец ранга оставался на слишком низком уровне, чтобы дожить до активных действий плана Куразицу. Конечно, имелся один вариант. За несколько стремительных шагов, оказавшись в центре комплекса перемещения, я послал импульс чакры и в следующее мгновение оказался у себя в подвале. Выстрелив из пальца нить чакры, зацепил на одном из шкафов толстую книгу с верхней полки и запустил в свою сторону. Поймав последний выпуск международной книги розыска, быстро пролистал до секции Киригакурки и принялся уже более тщательно просматривать анкеты, пока через несколько минут не наткнулся на искомое. Ага, на странице красовался мужчина лет 27 с неожиданно красными зрачками глаз и ухмылкой ровных рядов отличных зубов с подписью «Казан», «Вулкан», «Танакайта», но не это меня заинтересовало, а пометка напротив графа Кекки Гинкай, «Йотан», «Высвобождение лавы», та же самая стихия, что имеется и у Роуши. Полагаю, судьба Джинчурики после извлечения Биджу определилась. С моими навыками Рьонина поменять физиономию и подправить фигуру не составит труда, а сам это в данный момент находится в бегах, только пару дней назад Кагуя назначил за сбежавшего сторонника прошлого Мизукаге небольшую награду в 200 тысяч рё. Оставалось только найти его и ликвидировать до других охотников за наградами, чтобы прошлое следующей марионетки не вызывало больших вопросов. Учитывая опасную жизнь Нукининов, постепенная раскачка твердого пранга в слабый С-ранг вызовет меньше подозрений, чем фантастическая трансформация, имевшегося у меня в загашнике со времен нападения на клан Хатаки и ничего особого из себя не представлявшего обычного джонина. Учитывая исчезновение на годы, внезапное появление туманника в статусе Нукинина будет еще более подозрительным. Процесс выкачки чакры Биджу вошел в финальную стадию, накопитель для Синджу уже заполнился и ожидал только кандидата. И как только четвертый хвост окажется запечатанным в Химавари, переместить его в цена одну из баз и выдернуть пленника из Джинчурики не составит труда. 100-килограммовый артефакт из чистейшего чакропроводящего металла для сдерживания Янби уже ожидал своего часа, оставалось только выбрать место хранения. Немного подумав, я решил не лишаться такой прекрасной батарейки и использовать его в качестве резервного источника для системы защиты базы, работавшей вовсе не на святом духе. А благодаря предварительной трансформации чакры Биджу в нейтральную, шансы обнаружения характерных следов заинтересованными лицами практически равны нулю. Кинув взгляд на настенные часы, показывавшие 00:30 ночи, я поколебался и вместо того, чтобы отправиться спать под бок Джоном, все же вернулся к портальной печати и переместился ко второй базе. Следовало проверить ход эксперимента, так как на Кагуя начали давить кланы, терпевшие убытки в виде использовавшихся фуин для обеспечения надежного удержания у Такаты, требовавшие скорейшего перезапечатывания. У Канпикинингё вопрос стоял даже острее, чем у меня, поскольку мастеров фуин дзюцу соответствующего уровня Киригакури Носата не имело, только посредственные специалисты, не способные обеспечить полную безопасность процесса, и риск буйства шестихвостого увеличивался прямо пропорционально остававшимся запасам. Теоретически, Хисата имел возможность самостоятельно удерживать Биджу благодаря использованию техник Шикацумику, мертвенный костяной пульс, с природной чакрой, но проверять это на практике лучше в контролируемых условиях, не говоря о том, что Сайкин является не самым удобным противником, способность выплевывать разъедающую кислоту или кислотный туман делают Биджу весьма опасным для любых ниндзя, не имеющих абсолютной энергетической защиты, вроде моего Гриати Нокаучи Кубуцу, конструкт Голиафа. Начавшееся распространение качественных фуин дзюцу позволит подстраховаться на крайний случай, но я по-прежнему намеревался держать с Канпикинингё как можно большую дистанцию и не давать малейших поводов для подозрений в наличии связи между нами, поэтому поставки будут минимальные. При появлении в лаборатории, я обнаружил местного Каге Буншина в лабораторном халате с удобством расположившегося на стуле и закинувшего ноги на стол. Он был занят за разгадыванием какой-то нанграммы из развлекательного журнала. Несмотря на свою природу, клоны тоже способны испытывать скуку, когда в работе происходит затишье и дальнейший результат придет только с течением времени, так что иногда подбрасывать литературку на базы не составляло труда. Прочитав имевшиеся дежурные, затем менялись прессой между собой, так как передвижение по местной сети фуин я не ограничивал, запретив лишь вылезать наружу. Босс, обнаружив мое присутствие, двойник подскочил и залихватски козырнул, явно радуясь хоть какому-то событию. Что там с образцами? Спросил у него, помахав рукой отставить показушничество. Серединка наполовинку, пожал плечами клон и пояснил на мой слегка удивленный взгляд, развитие протекало со значительными трудностями, связанными с несовершенностью питательного раствора, и приходилось постоянно вмешиваться на исправление тех или иных недостатков, Так что я принял решение изъять одну из остававшихся у нас пленниц и использовать в качестве суррогатной матери. Обеспечить ее полноценное питание оказалось проще, как и компенсировать ускоренный рост образца, чем продолжать упорствовать с искусственным способом. Если бы всем погибшим образцам обеспечить подобные условия в самом начале, то вполне возможно, процент выживания мог оказаться значительно выше. Задумчиво потерев подбородок, я понимающе кивнул, слишком сосредоточившись на выращивании клонов, как-то забыл про подобную возможность, хотя Ирьё Дзюцу позволяло и не такое проворачивать без особых проблем. Полагаю, просто сработали стереотипы. Раз Орочимару использовал оборудование для проведения эксперимента, то и я должен последовать примеру коллеги, вместо того, чтобы пойти своим путем. На какой стадии плод? Спросил лабораторного Каге Буншина, проходя дальше и остановившись рядом с плававшей в колбе темноволосой кунаичи с объемным животом, кажется, взятой в плен на фронте Сывагакури. Практически готов к извлечению, осталось ждать буквально несколько дней, сообщил двойник, последовав за мной. Сперва я хотел извлечь его обычным способом, но затем принял решение использовать обычный процесс появления детей на свет, чтобы запустить естественные системы организма и сэкономить нам время после рождения. Какие-то проблемы с плодом у матери от Шикацумику. Кекки Гинкай пока не активировался, несмотря на очевидное унаследование, досадливо цокнул языком двойник, скорее всего, виновато недостаточное развитие Кейракуки, пусть в последнее время и демонстрировавшие положительную динамику роста. Значит, проверка подобным образом все же не слишком подходит. Придется делать все по старинке. Обеспечь бессознательное состояние образца во время рождения, приказал Каге Буншин, не желая зря травмировать слепок своего сознания, далее упаковка в свиток и ко мне. Доставить в Мизунокуни заготовку под Бжинчурики быстрее из Хонокуни, чем отсюда. Глава 47. Каванокуни. Недалеко от Ситакурагай, Канпикинингюраса, даже выжимая максимальную скорость полета и не экономя чакру, бывший Казекаги добрался до страны рек только к глубокой ночи, слишком уж далеко удалился и неприятная новость застала прямо над проливом Касума, но скорее всего оно и к лучшему, ведь сверкающий отраженными лучами солнца золотой песок видно очень далеко при хорошей погоде. Собирать за собой шлейф из охотников за головами и просто ниндзя, решивших попытать удачу, означает очень небольшое временное окно на разработку золотоносной шахты, а ведь ее сперва нужно обследовать, определить тип месторождения и глубину залегания, только после этого приступив к работе. Даже владея датоном на приличном уровне и имея способы отслеживания драгоценного металла с помощью джитона, Канпикинингё сомневался в своей способности в одиночку справиться с задачей за день или два. Небо затянуло плотным слоем перистых облаков, надежно блокировавших свет луны и звезд, позволив без любопытных взглядов приблизиться к небольшой горной гряде, где контрабандисты наладили добычу. Раса даже сделал солидный круг вокруг шахты, чтобы сенсорикой отследить наличие неподалеку источников чакры и только убедившись в отсутствии он их, пошел на снижение. Следы битвы от дневной битвы никуда не исчезли, разве что начали попахивать павшие шахтеры и охранники разной степени целостности, покрытые слетевшимися насекомыми. Слегка поморщившись, после прохождения основы пары войн, картина казалась до боли привычной и не вызывала сильной реакции. Он использовал контроль над камнем, чтобы обеспечить останкам простое погребение, потому что нукинины сделать этого не соизволили, хоть и обобрали жертв дочисто. Вход в шахту представлял собой простую дыру в горе, закрытую почти со всех сторон здоровенными глыбами, будто вросшими в основание и оставлявшими лишь небольшой проход, обнаружить который можно было только на очень близком расстоянии, но никак не издалека. Датонщики хорошо потрудились, чтобы вся композиция не выделялась на местном фоне и выглядела естественной, хотя раса готов был поспорить, что совсем недавно данные куски были частью каменного массива. За ними проглядывали следы разработок на поверхности, очевидно, как и получилось обнаружить месторождение, сверкающие под лучами солнца прожилки в камне служат верным знаком для разбирающихся людей. Прошлый владелец тела уделял поиску и встречавшимся в природе видам месторождения золота очень много времени, оставив после себя значительное количество личных заметок, которые не поленился изучить и Канпикинингё, очень быстро определив один из них, залежи золотоносной руды в гранитной породе. Встречаются довольно часто, отличаются весьма обширным залеганием пластами и на довольно обширной территории, что затрудняет быструю добычу, так как придется перелопатить большое количество камня для извлечения нескольких килограмм руды, если слой или условный столб окажется тонким. Подтверждением данного вывода служили и мимолетные воспоминания Хироши, больше занятого зачисткой контрабандистов, но отметившего обширные пустоты, примыкавшие к небольшой системе туннелей. Спустившись в дыру по грубому подобию ступени и освещая себе путь с помощью нескольких нитей из чакры, Шиноби вышел к перекрестку и первым делом заглянул в самый левый от норок, заканчивавшийся весьма обширной рукотворной залой. Именно там шахтеры складывали добытую руду, на которую не позарились нанятые аристократом нукинины. Толстяк поступил довольно хитро, сделал акцентом незаконную разработку на его территории медного месторождения и необходимость жестко покарать всех наглецов в назидание населению, умолчав о настоящей ценности шахты. Так как профессиональных геологов среди отряда не имелось, как и достаточно образованных людей, а руда содержала довольно малое количество металла, чтобы его можно было опознать с беглого взгляда и вскрыть ложные сведения даже после выполнения работы, только Хироши догадался прихватить небольшой кусочек и внимательно рассмотреть на свету, а не в полумраке подземелья. Естественно, оповещать временных соратников он не стал, прекрасно зная о весьма низких моральных принципах большинства отступников и практически гарантированной резне в отряде, как только про золотоносное месторождение станет известно. Не то, чтобы собрату это сильно помогло при обещанном гонораре, тоже оказавшимся весьма лакомым призом. Впрочем, даже если бы нукинины оказались более осведомленными, добытое из земли еще необходимо переработать для получения чистого золота и без соответствующего громоздкого оборудования, которое нукининам никто не даст в аренду и уж точно не подпустит близко, не обойтись. Конечно, наличие настроенного на драгоценный металл Укекки Гинкая меняет дело. Создав Мизу Буншина, Раса распечатал все свои запасы и направил на содержимое залы, принявшись перемалывать сверкающим песком горы руды и извлекая наиболее ценную часть. Тонкая водяная пленка, созданная клоном перед Канпикинингё на все пространство от пола до потолка, надежно блокировала поднявшуюся гранитную пыль. Десяток минут работы Исакин, золотая пыль, увеличилась примерно на сотню килограмм. Не особо впечатляющий результат при переработке нескольких сотен тонн руды, но контрабандисты вынимали из гранита целые образования вместе с черным железом и другими не представлявшими особого интереса минералами, не утруждая себя тщательным разбором. Точнее, работавшие дотонщики просто не обладали должной чувствительностью и вытаскивали из горы все, что отличалось от простого камня, оставляя дальнейшую переработку на покупателя. Конечно, использовать сатэцу условно Сандэ Микозека Геканпикинингё еще не умел, но для будущих экспериментов железо решил придержать, вместо того, чтобы оставить вместе со остальными отходами, пусть прошлый владелец тела использовал золото в качестве оружия. Выбор металла скорее всего был из-за экономических политических причин и не то, чтобы это оказалось напрасным. Вот только продолжать придерживаться подобного использования джитана нынешней расы не собирался. Слишком уж нерациональный выбор, ведь даже с добавлением в золото меди, ни разу не дешевой или распространенной, запасы металлического песка у третьего лидера Сунагакури намного значительнее и кроме тяжести, выигрывают в твердости и доступности. Титул сильнейшего каге в истории селения просто так не дают, даже если Шиноби оказался средним управленцем и в результате проиграл политическую битву за власть. Разобравшись с извлеченными запасами руды, Шиноби двинулся глубже, избавляясь по пути от трупов, пока не добрался до самой нижней части шахты, где дотонщики только начали работать. Действовать подобно им Канпикинингё не собирался, обладая одним несомненным преимуществом – умением определять наиболее ценные части руды, вместе с огромным по меркам обычных ниндзя-резервом. Усевшись на грязный пол, Раса приложил к камню ладони и принялся напитывать его чакрой, постепенно беря под контроль десятки, а затем и сотни метров вокруг. Переместить вкрапление золота в ближайшую полость и затем втянуть примерно половину использованной чакры обратно не составило особого труда, пусть и оказалось весьма затратно по времени, целый час с хвостиком. Повторив процесс с переработки и на этот раз обзаведясь сразу тремя тоннами чистого золота, он отправился в следующий туннель шахты. Когда объем добычи перевалил за 10 тонн, Шиноби просто прекратил оценивать, запаковывая лишние металлы в свитки. Короткие поисковые импульсы показали, что месторождение не отличается особыми размерами или плотностью, но даже с феноменальной для остальных дотонщиков скоростью разработки, для полного освоения понадобится около 2-3 суток непрерывной работы. Монотонные и требовавшие большой сосредоточенности действия полностью захватили Канпикинингё, тем более, что внезапно оказались весьма результативным способом тренировки Джитона, и только приближение обнаружившегося даже сквозь толщу земли источника чакры заставило отвлечься весьма знакомого четверившегося источника. Вот дерьмо, что здесь позабыл Кокузу, подскочил на ноги Раса и рванул в сторону выхода, намереваясь встретить Нукинина, если не на некотором отдалении от входа, то около, чтобы не терять воздушное преимущество. По самым примерным расчетам, он зачистил только треть рудных запасов и вовсе не собирался отдавать жадному старику оставшиеся. Несмотря на накопившуюся усталость, следовавшая за ним массивная волна сакин, золотая пыль, внушала уверенность в исходе конфликта, даже если запасы чакры оставляли желать лучшего, всего половина от полного резерва. Внезапно, значительно меньше, чем у частично восстановившегося наемника, что вызывало вопросы. Когда он успел найти сильного ниндзя на замену, нахмурился Шиноби, стремительным бегом приближаясь к поверхности. С уменьшением помех сенсорики, обретенная уверенность таяла словно тонкий лед под жарким летним солнцем. Ублюдок ощущался слишком мощным, даже несмотря на отсутствие одного сердца. Когда с ним столкнулся Хироши, подобной силы у Кокузу не имелось. Дураком он не был и очень быстро догадался о практически единственной вероятной причине. Самоуничтожение собрата оказалось не настолько эффективным, как заставляли верить последние мгновения воспоминания, и находясь в эпицентре взрыва, старик все же смог спасти сердце, здорово за счет него усилившись и вполне возможно, приобретя не только доминировавшую стихию молнии. Спина Нукинина Суны быстро взмокла холодным потом. «Вот дерьмо, Биджу, только сенсора нам и не хватало», – процедил Раса сквозь зубы, видя впереди светлый овал выхода. Теперь застать врасплох старого ублюдка станет еще сложнее. Снаружи неожиданно наступил день, а он и не заметил, слишком занятый выкапыванием богатства. Народ, подсобите чакрой. Отправив через печать просьбу о поддержке основе и остальным, бывший Казекаге выскочил под открытое небо и, сильно щуря отвыкшие от яркого света глаза, взмыл вверх в сопровождении огромного облака золотого песка, возведя вокруг себя защитную завесу. Как показал следующий момент, вполне вовремя. Огромное воздушное лезвие разметало в стороны треть образованного сакин-слоя, прежде чем потерять силу. В ответ Канпикинингё обрушил на то место внизу, где ощущались чуть разошедшиеся в стороны источники чакры, целый дождь из спрессованных золотых шаров, за пару секунд падения набравших приличную скорость. Поднявшись еще выше, где чувствовал себя в относительной безопасности, Шиноби направил в глаза чакру и, быстро восстановив способность нормально видеть, взглянул вниз удостовериться в том, что подсказывала сенсорика. Обмен приветствиями оказался безрезультатным с обеих сторон. Нити Джионгу создали плотный купол и защитили Нукинина с тварями. Ха-ха, ходячая сокровищница раса собственной персоной, задрав голову вверх, насмешливо хмыкнул древний ниндзя. Когда щит расплелся, отступников разных селений я повстречал немало, но чтобы целый беглый Каге, первый раз. Твое золото придется очень кстати к содержимому шахты. Ничуть не задетой попыткой уязвить и ощущая, как через Таначи Нозинтэй хлынула чакра монаха, Канпикинингё подавил вздох облегчения, теперь можно с засранцем и пободаться. Секрет связи марионеток и основы не подвергнется риску даже против обладателя сенсорики на близкой дистанции, он не сможет определить принадлежность донора, так как чакра проходила фильтрацию в печати и, попадая в каналы, незаметно смешивалась с родной, и можно будет отследить исключительно постепенное наполнение резерва. Расплывшись в не менее мерзкой ухмылке, Канпикинингё ударил по больному. Неужели сам легендарный Кокузу все скрываешься в малых странах после позорного провала против элиты Конохи? Собираешь сердца слабаков для своей мерзкой техники? Для проигравшего женщине слабака, у тебя слишком длинный язык. Язвительность на лице Нукинина водопада очень быстро сменилась злостью, с удовольствием поспособствую его укорачиванию. Глава 48. Раса насмешливо фыркнула и быстро сложил печати. Джитон. Когани Носинпу. Высвобождение магнетизма. Золотой вихрь. Лежавшие на земле шарики взмыли в воздух и закружились вокруг Нукинина, создавая дробный стук при попадании по нитям. Напитанные под завязку его чакрой, снаряды отлично ощущались и поддавались управлению на значительном расстоянии, пусть и требовали увеличенных затрат. Кокузу не считался бы одним из самых опасных ниндзя мира, Попадись на подобный трюк, и пока маски прикрывали его нитями от ударов разогнанных снарядов, контратаковал, сложив единственную печать, футон, ацугай, высвобождение воздуха, ужасающее давление. Закружившийся вокруг него ветер с легкостью отбрасывал в сторону любые атаки, концентрируясь до видимого купола, и Конпикинингё поспешил отозвать использованное золото обратно, прекрасно зная, чего ожидать от одной из любимых техник врага. Более того, он и сам поспешил подняться выше просто на всякий случай. Очень быстро плотность купола увеличилась настолько, что находившихся внутри стало невозможно разглядеть, а затем пошло стремительное расширение, и белесый цвет спрессованного воздуха сменился на оранжевый. Повинуясь предчувствию, Раса отлетел еще дальше назад, и в следующий момент огромный шторм пламени стремительно рванул во все стороны, испепеляя и уничтожая все на своем пути. Территория покрытия оказалась настолько большой, что с легкостью достало до прикрытого входа в шахту, находившегося в паре сотен метров от места столкновения S-ранговых шиноби, и поднимавшийся вверх жар опалил брови шиноби, несмотря на завесы и сконцентрированный перед и под ним золотой песок. Некоторые крупинки, совсем недавно извлеченные из земли и меньше пропитанные чакрой, даже начали оплавляться, вынудив перетасовать сакины, выдвинуть на передний план более заслуженные. Это сильно пригодилось бывшему Казекаге, потому что не успел огненный шторм начать угасать, как его прорвал ослепительный поток Райтона и устремился прямо к нему. Прекратив поддерживать свое тело в воздухе, Конпикинингё рухнул вниз, утягиваемый весом драгоценного металла, но все равно не успевал полностью уйти из зоны поражения и был вынужден сформировать перед собой плиту из песка, принимая часть удара и уводя остальной арсенал в стороны. Даже неполное блокирование оказалось весьма разрушительным. Нахождение в воздухе затрудняло сбрасывание заряда, и не имея иного выхода, чрезмерная энергия нагревала и сплавляла частицы между собой. Центнер золота не принял жидкое состояние, лишая пользователя джита на части оружия, исключительно из-за своей прочности, но и так Расе пришлось приложить значительные усилия, чтобы разъединить металл на куски и, возвратив в основную массу, распределить набранный жар. Не имея совершенного контроля над Кекки Гинкаем, Нукинин Сунагакури потратил непозволительно много времени и внимания на это, чем Кокузу мгновенно воспользовался, стремительно сократив дистанцию и продолжив отправлять ниндзюцу других стихий. Уворачиваясь от огненных шаров, блокируя воздушные лезвия, избегая разрядов молнии и почти не обращая внимания на водяные снаряды, не имевшие достаточной силы для повреждения сакин, золотая пыль, шиноби все больше раздражался. В отличие от перемещения по земле, полет с помощью джитана заметно уступал в скорости, а необходимость активно маневрировать против сразу четырех врагов практически лишала возможности атаковать. Набрав высоту и попробовав атаковать из относительной безопасности, Райтон добивал, но значительно терял в опасности с расстоянием. Раса был вынужден отказаться от идеи, так как даже с предельным ускорением древний Нукинин спокойно уходил от многочисленных снарядов, а возвращать золотой песок на исходную позицию стало еще затратнее по чакре. Словно этого было мало, жадный ублюдок всячески препятствовал последнему с помощью массы черных нитей. У Конпикинингё мелькнула мысль сократить дистанцию и, связав старика тайдзюцу, сперва попробовать задавить твари массой металла и затем приняться за самого шиноби, но вспоминая сражение Хироши, он испытывал определенные сомнения в мощи собственного тела и необходимом для этого опыте. Не стоило забывать, что Нукинин абсолютно точно встречался с Сандэми Казекаге в бою и вполне мог иметь соответствующие тактики против джитана. Установился временный паритет, ни один из противников не мог навредить другому, только Конпикинингё оказался в менее выгодном положении, так как тратил значительно больше чакры, и пусть постоянная подпитка от собратьев через Таначи Нозинтэй, единое целое, нивелировала данный минус. Объем сакин постепенно сокращался за счет прямого уничтожения испекшихся комков, нуждавшихся в запечатывании, чтобы не отвлекаться зря. Потеря каждой крупинки ощущалась Расой словно царапина по сердцу, ведь это буквально закидывание противника деньгами. Кто использует скопленное богатство в бою с риском потери? Восклицательные и вопросительные знаки. В случае с железом, он бы и глазом не моргнул на потерю десятка тонн, ведь даже Хонокуни не испытывала большого недостатка в простом металле, несмотря на лесисто-равнинные территории и малое количество гор, Акаминари Нокуни и Цучи Нокуни в железе практически купались и пускали большое количество добытого на экспорт. Коноха не закупалась у больших соседей напрямую исключительно из политических соображений, что не мешало делать поставки через союзников или посредников. Несмотря на название, Тицуно-куни занималась экспортом чакропроводящего и других редкоземельных дорогостоящих металлов, необходимых в разных производствах техники, но никак не железом. Что, кишка тонка спуститься и помериться силами вблизи, задрав голову на далекую цель, насмешливо фыркнул Нукинин Такигакури, хотя в его голосе проскальзывало нетерпение. «Хватит тратить мое время зря». Он остановил использование ниндзюцу в попытке достать верткую и хорошо защищенную цель. «Время, у меня его полно», показательно поковырявшись мизинцем в ухе, Раса отправил добычу в сторону противника. «Если так торопишься, то можешь отсюда уматывать, старик, и оставить тебе шахту», оскалился шиноби на земле, «только через твой труп. Смотри, как бы твоя голова не оказалась добычей», процедил бывший Казекаги в ответ. Несмотря на короткую перепалку, вроде бы служившую индикатором, что враг начал экономить силы, Раса закономерно насторожился. Ублюдок может и отличался нетерпеливым, жадным и вспыльчивым характером, но не раз демонстрировал при встрече с основой высокие аналитические способности, наблюдательность и осторожность, оставаясь живым больше половины столетия в статусе отступника, когда большинство коллег дохло, не дотянув и до десятки. Какузу совершенно точно имел в своем арсенале что-то против воздушных целей и не обладал ни малейшей причиной останавливаться для пустой болтовни, стоившей денег. Значит, тянул время. С какой целью? Украдкой бросив взгляд вокруг, Канпики Нингё не заметил ничего необычного, хотя интуиция настойчиво сигнализировала о подлянке. Тем не менее, какая-то неправильность зацепилась краем сознания, и он обратил внимание на завесу золотого песка, туманом парившего вокруг. Золотого песка, больше не сверкавшего на солнце. Подняв взгляд, Нукинин Сунагакури обнаружил над собой затянутое темными тучами небо, хотя еще недавно в обозримом пространстве не имелось и единого облачка. Задница шинигами. Не мешкая ни мгновения, Раса рухнулся всем своим арсеналом наискосок вниз, в противоположную сторону от Нукинина, активно придавая ускорение кекке гинкаим и внутренне разражаясь проклятиями в адрес последнего и собственной невнимательности. Старик вел битву так, чтобы солнце оказалось за его спиной, а эффектные ниндзюцу давали достаточно света и отвлекали внимание, чтобы скрыть изменения в погоде. Можно было не сомневаться, что, став жертвой Кирины и умудрившись выжить, Какузу взял на вооружение подготовку поля боя под себя, тем более, что обладал для этого всеми нужными стихиями. Скопировал основу, демонов старпер, словно вторя его мыслям, снизу послышалось: «Райтон, Тиннай Корино Дзюцу, высвобождение молнии, техника гнева небес». Тучи над головой Расы полыхнули десятками разрядов и устремились к единственной металлической цели, что оказалось в зоне досягаемости, облаку золотого песка. Ожидая чего-то подобного, он сжал двадцатую часть сакин, золотая пыль, в шар и отправил вверх играть роль приманки. Сам же еще быстрее устремился к земле, в процессе запечатывая солидную часть оружия и оставив лишь достаточно объема, чтобы отбиваться от возобновившихся атак масок, устремившихся следом. За ними следовал на некотором отдалении и сам Нукинин Такигакури, вот только встречаться с ними Раса вовсе не собирался. Молнии непрестанно били в золотой шар и с каждым попаданием плавили, нарушая контроль до такой степени, что через пару секунд вниз полетел дождь расплавленного металла, болью отзываясь в сердце Канпики Нингё. Тем не менее, закрутив вокруг себя песок на манер бурой и отводя ниндзюцу в сторону независимо от цены, он рухнул на скалистую почву и на мгновение притормозив лишь в самый последний момент, вовсе не остановился, а продолжил двигаться дальше, вгрызясь в скалу и сразу исчезнув из поля зрения врага. Секунда запечатать остатки золотого песка, и шиноби нырнул в камень, разминувшись с гребаным Нукинином и его тварями на десятые доли секунды. Конечно, ощущая его местонахождение с помощью сенсорики, Какузу атаковал Райтоном сквозь толщу гранита, но уж в чем был хорош бывший суновец, так это в дотоне и без труда, уплыв в сторону от удара, погрузился глубже, быстро оставив позади десятки, а затем и метров. Устраивать дальнейшую погоню без владения дотоном было невозможно, и Раса мысленно выдохнул, чувствуя, как уходит не отпускавшие последние минуты напряжение. Если при первом обнаружении он еще лелеял надежду отомстить за собрата и грохнуть ослабленного старика, Пока пара сердец была уничтожена, то последние моменты наглядно продемонстрировали ожидания, всю битву его вели к определенному моменту и только познание основы позволили вовремя среагировать, сделав ноги солидной ценой. Прошлый владелец тела точно попался бы в подготовленную ловушку со стопроцентной гарантией, если бы не слился раньше. Нукинин Песка скрипнул зубами, было до слез обидно потерять значительную часть накопанного богатства и золотоносное месторождение, но жизнь дороже. Пусть Рью сам разбирается с жадным ублюдком, имея возможность использовать клонов для нивелирования численного преимущества, а ни у одного конпикинингё, Кагуя не в счет, такой возможности нет. Тем не менее, проигрыш тоже принес весьма ценную информацию, несмотря на почтенный возраст водопадник учился на своих промахах и не гнушался использовать приемы врагов в свою пользу. Как оказалось, и старая собака способна выучить новые фокусы. Погрузившись на достаточную глубину, чтобы сенсорика не могла засечь врага и для верности опустившись еще на 100 метров, он свернул в сторону казино Куни, едва ли кто-то подумает, что бывший четвертый Казекаге решит отступать к бывшей родине, а там набрать высоту, и никто не достанет. Раса намеревался посвятить год-другой освоению Джитана и улучшению тела, только после этого поставив в планах повторно встретиться с Кокузу на собственных условиях, если основа к тому времени не прижучит старика. Глава 49. Кавано Куни. Недалеко от места битвы двух шиноби С-класса. Один из Шразицу. Проследив, как знаменитый Нукинин вместе со своими тварями скрупулезно выковыривает из земли каждую капельку и крошку золота, оставшегося после сбежавшего четвертого Казекаге, естественно, с помощью огромной массы черных нитей, а не вручную, затем исчезнув в золотой шахте, Шразицу тихо погрузился обратно в почву, понимая, что ничего интересного больше не увидит. Отдаленно похожий на человек древесный клон оказался рядом для наблюдения за битвой вовсе не случайно. Первоначально поставленная задача – издалека изучить хирошемечника, оценить полезность перспективного шиноби А-класса и подобрать ключики для будущей вербовки в яме Нобиру. Покров тьмы оказалась провалена неожиданным столкновением с Кокузу и закономерным итогом. Оставшись без работы и не имея ни малейшего желания немедленно получать новую от наверняка не обрадующегося новостям Куразицу, он задержался в округе достаточно, чтобы заметить появление сперва одного Нукинина, а затем и второго, поспев как раз к началу разборок и внимательно оценивая суновца. Пусть книга розыска усилиями нынешней Казекаги обладала весьма подробными сведениями по нему, раса смог удивить, продемонстрировав куда больше, чем можно было предположить даже с учетом профессиональной паранойи ниндзя. Один полет чего стоит, передвигающихся по воздуху наемников можно пересчитать по пальцам одной руки на территории всех элементальных стран и подобная мобильность очень пригодится, когда настанет время начинать активную фазу плана. Не теряя времени, белый Зицу с огромной скоростью устремился обратно на базу. Босс должен узнать о смерти перспективного кандидата в организацию, но появлением гораздо более лучшего в лице расы и, может быть, принесенные сведения избавят его от ругани с взваливанием на плечи еще большего количества работы. Хоно Куни. Канахагакури но Сата. Официальная лаборатория Арачимару. Рью Нара. Еще одна встреча марионетки с Кокузу застала меня врасплох прямо в разгар работы в лаборатории Змеиного Саннина и потребовалось большое усилие воли, чтобы не подать виду. О немедленной перекачке чакры не могло идти и речи, постоянно присутствовавшая при коллеге змейка исполняла роль личного сенсора и точно почувствовала бы изменения, тут же доложив призывателю. Пусть доверительные отношения между нами помогут избежать неудобных расспросов, в отличие от кого-нибудь другого, лучше вообще не давать даже намека на наличие такой печати. К счастью, я предусмотрел в Таначи Нозинтой, единое целое, не только перекачку больших объемов чакры со своей стороны, но и от каждого носителя к другому в образованной сети, так что остальные конпикинингё справились с поддержкой самостоятельно. Пусть время до вечера тянулось в час по чайной ложке, это позволило мне спокойно подумать, а не принимать решения сгоряча. С Кокузу следовало кончать, пока подвернулась такая возможность. Ублюдок с каждой новой встречей становился все проблемной, учитывая совершенные ошибки и даже перенимая мои приемы, что вообще ни в какие ворота не лезет. Огромный опыт делал его куда хуже Учиха, те хоть не понимают механик использовавшихся сложных ниндзюцу и если не задействовать все ручные печати, имеют большие сложности с воспроизведением, Этот же очень быстро расшифровал подготовку и разработал собственную технику как раз под использование масок. Я уж не упоминаю сердце Хироши, которое бывший водопадник каким-то образом смог сохранить, хотя взрыв с гарантией должен был уничтожить большую часть тела, включая и все внутренние органы. Собственно, данная функция специально встроена в Таначе Нозинта именно против таких вот как Кокузу и кукольников Суны. Став еще сильнее, Нукинин представляет значительную угрозу и остальным Канпики Нигнё. Ни один Хироши имел на свою голову приличную награду, чтобы привлечь внимание жадного до денег ублюдка. Акира, являясь известным квалифицированным ирьонином, числился в бинго-букку Магакури но Сата, из-за поставок фронту и эффективной борьбы с диверсантами, устраивавшими безобразие на дорогах, что очень не понравилось третьему Райкаге. Ну и оттоптанные мозоли довольно солидному количеству конкурентов по бизнесу давали о себе знать, ведь не все из них находятся в стране огня, чтобы соблюдать политику дайме о невозможности заказывать головы местных аристократов любым сокрытым селением, не говоря уж про свое собственное. Нукинины же не рисковали связываться с Орангом и небольшой армией ниндзя на его балансе, хотя Кокузу вполне может однажды польститься. Раса вообще первоочередная цель с огромной наградой и личной сокровищницей в придачу. По сути, спокоен я только за Ишигаву, в дела ниндзявские не лезет за счет чего не имеет награды вовсе, сидит в Киригакуре на постоянной основе и подчиняет примус, в смысле, раненых, сильнее большинства сброда вокруг и даже что-то представляющее из себя туманники задевать опасаются главного ирьонина, кулаками вбившего уважение к себе и персоналу в особо тупые головы. Пусть я упускал драгоценное время, но просто прикидывая дальнейшие действия отступника водопада, понимал, что быстро оттуда он уйти не должен, необходимо собрать оставленное после расы золото, оценить доходность шахты, как минимум составив примерную карту имевшихся туннелей, как следует замаскировать вход, чтобы не нашли посторонние. Перечисленное займет немало времени, и я вполне успею прибыть туда к ночи. От Канахи до Ситакурагай в стране рек будет 3-4 часа бега на предельной скорости и единственная проблема – не попасться на глаза пограничникам, но это решается перемещением в тенях, если луна будет давать достаточно света. В конце рабочего дня, попрощавшись с коллегой, я рванул домой и поспел как раз к ужину с семьей. Чинно и мирно завершив трапезу, насколько это возможно с кучей женщин и детворы, на несколько минут спустился в подвал и обратно уже выходил укрепленный Каге Буншин. Его задачей было прикрытие моего отсутствия до завтрашнего дня, 3 штуки стабильно хранилось упакованных как раз для подобных ситуаций, а сам быстро облачился в отдельное походное обмундирование, ухватил с полок экстренные наборы и переместился в первую базу, вихрем пронесшись в лабораторию. «Босс», — вопросительно поднял голову от записи клон, — «вызовешь меня, как только получишь сообщение», — кинул перед ним соответствующие свитки, — «я на охоту за Кокузу». «Удачи, босс», — понимающе кивнул двойник и потряс сжатым кулаком, — «вломи там старику по самые гланды». Закатив глаза, я отрывисто кивнул и воспользовался экстренным выходом с базы, через несколько минут выбравшись из-под земли далеко за пределами охранного периметра Канахи и маршрутов патрулей Янбу. Собственно, расположение выбиралось как раз с учетом этих особенностей. Сориентировавшись по почти зашедшему светилу, я взбежал по ближайшему исполинскому дереву и верхними путями устремился в нужную сторону, отслеживая округу. Благодаря знаниям Канпики Нингё, я куда лучше узнал топографию родной страны и окружавших соседей, чтобы свободно ориентироваться без карты и избегать основных транспортных артерий, не сильно увеличивая путь до цели. Постоянно модифицировавшаяся экипировка глушила сигнатуру чакры до уровня среднего джонина и не позволяла точно опознать, слегка замыливая для сенсоров, так что опознания я почти не опасался, надежно спрятав волосы под банданой и проведя быстрым движением пальцем по бровям, изменил их цвет на темно-коричневый. Типичный наряд ниндзя и повязка с хитайте на лбу должна решить все вопросы, даже если кто сможет издалека разглядеть внешность в надвигавшейся темноте. Собственно, мой внешний вид полной маскировки уже давно стал визитной карточкой вместе с вполне распознаваемыми волосами, так что полностью открытое лицо, небольшой трюк со скулами изменил вид весьма значительно, без темных очков сможет опознать исключительно близкий человек. Пока активно трудился ногами и почти машинально лавировал в гуще ветвей, в уме я продолжал моделировать примерный план битвы с учетом всей известной информации по водопаднику и приходил к одному простому выводу: нельзя давать Кокузу времени на раскачку и следует сразу заходить с козырей и давить, давить и еще раз давить. Потому что старый жук обязательно вывернется и либо сможет улизнуть, либо задействует новую тактику, к которой окажусь просто не готов и уже мне придется отступать. С элитой никогда нельзя знать с уверенностью, какой получится результат. Именно поэтому я прихватил весь свой запас свитков последнего шанса в количестве 7 штук. Уж такого количества точно хватит уработать маски и зажать самого Нукинина. К границе я приблизился уже в полной темноте, но, к счастью, на небе имелось не так много облаков, чтобы показавшаяся луна оказалась полностью скрыта и создавала достаточно теней для скрытого перемещения. Пусть посты Конохи отлично скрыты от обнаружения, сам поставлял соответствующие наборы печатей по заказу от соответствующих людей, но я примерно знал общее расположение и нырнул в тень загодя. Риск минимален, ведь даже по регламенту Хьюга сосредоточены на том, что творится по ту сторону, выискивая врагов или желающих пробраться на территорию страны огня, а не исследуя тыл. Вынырнув уже далеко на территории Каванокуни, рванул напролом прямо к территории убитого аристократа, забирая несколько в сторону, чтобы обойти стороной населенные земли и, естественно, подавив насколько возможно собственную чакру вдобавок к имевшейся маскировке. В Хитайте был сменен на маску с перечеркнутым знаком Ивагакури. Я еще не настолько отупел, чтобы устраивать разборки в другой стране и не позаботиться о ложном следе, хотя против Кокузу это точно не поможет, но меня больше волновали местные, вполне способные заметить схватку двух элитных шиноби у себя под носом. К расположению шахты я подбирался уже с куда большей осторожностью, замедлив бег и погрузившись под землю. Пусть старик должен обладать меньшей чувствительностью, но кто знает, как там его джионгу, страх земного гнева, работает и что усиливает. Лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Вот только чем ближе подбирался, тем больше принялся недоумевать, мощной чакры водопадника на границе чувствительности не появлялось, зато обнаружились огоньки послабее. Сперва счет шел просновавшие туда-сюда единицы, затем обнаружились десятки и через несколько сотен метров продвижения в поле моей чувствительности оказалось больше 200 ниндзя. Причем, треть из них была джонинами, а остальные чунином, представляя из себя весьма немалую силу, и ни следа Кокузу. Несколько опешив, что такая орава вообще там делала, я вернулся немного назад, выбрался наверх и, поискав рядом удобные точки наблюдения, взобрался на верхушку высокого кряжистого дуба, одиноко высевшегося среди мелкой поросли других деревьев и кустарников. Расстояние было весьма приличным для невооруженного взгляда, так что я распечатал небольшую подзорную трубу, раздвинул ее и направил в сторону мельтешивших вдалеке огней. Открывшееся зрелище заставило меня в изумлении вздернуть брови. По горной местности рыскали толпы ниндзя, но вовсе не это привлекло внимание в первый момент. Столкновение расы с Кокузу пусть и должно оставить после себя некоторый след, но не такой большой, сражаясь оба участника на земле. Сейчас же я наблюдал натуральное поле боя после столкновения двух армий. Предгорье натурально стерли с лица земли на весьма обширной площади и всюду красовались огромные кратеры, кое-где в ночи тлели угли, в неверном свете луны виднелись сплавленные следы ниндзюцу Катона и Райтона, в отдельных местах образовались небольшие пруды или завалы из глыб, а чуть выше по склону красовались натуральные ущелья. Что здесь вообще произошло собственно? Суетившиеся ниндзя, предположительно из Танигакуры-но-Сата, деревня скрытых долин, располагавшиеся не так далеко, разыскивали, собирали и складировали тела погибших соратников в точно такой же униформе. Уже сейчас уложенные рядами останки перевалили за сотню, и долинники не собирались останавливаться. Глава 50. Оторвавшись от подзорной трубы, я сложил ее и убрал обратно, после чего спрыгнул вниз, озадаченно поскребя затылок. Это что получается? Водопадник схватился за шахту с целым войском и перебил кучу народу. Зная жадность Кокузу, охотно в это верится, вот только мне-то что сейчас делать? Раздраженно дернув щекой, я переместился на несколько километров в сторону, чтобы местные сенсоры точно не засекли, создал теневого шпиона и отправил для сбора информации, приготовившись к ожиданию. Через полчаса он вернулся и, развеявшись, принес ясность в произошедшем. Кто-то из прислуги аристократа смог сбежать и, добравшись до Ситакура-гай, доложил про смерть нанимателя стражи. Те передали местному посту ниндзя. Сообщение быстро дошло до Дайме, имевшего с убитым дальние родственные связи, и он поручил селению срочно разобраться. Из Танигакури на следующий день был отправлен солидный отряд в 150 бойцов, на свою беду со слишком компетентными айнинами, вышедшие на след Нукинина через заметивших фейерверк вдалеке охотников, и все закрутилось. Дальше уже чисто мои домыслы из услышанных обрывков разговоров. Очевидно, занятый разведкой шахты и предвкушающий барыши старик обнаружил отряд в последний момент, вовремя не отступил или просто не захотел терять прибыль, и в свою очередь оказался обнаружен сенсорами, но так как действительно сильных противников у местных не имелось, покрошил большую часть в эпическом сражении, следы которого я наблюдал. Естественно, кто-то из отряда местных ниндзя оказался умным и пока товарищи сражались, донес весть о Нукинине в селение, откуда были направлены уже более серьезные силы, справиться с которыми отступник Такигакури уже не сумел и, потеряв одну маску, сбежал поджав хвост. Но я бы не обольщался такой победой, с кучей тел вокруг, старик точно прихватил пару на восстановление. Нет, молодцы на самом деле, прогнали эску, но у меня все планы полетели коту под хвост. Вот что им стоило просто засвидетельствовать смерть толстяка и на этом закончить, обвинив залетных Нукининов, восклицательные и вопросительные знаки, а так, только время зря потратил. Имелся большой шанс прикончить старика, а теперь ищи сволочь в чистом поле. Надоел этот таракан живучий. Раздраженно сплюнув, я достал парный свиток и быстро черканул несколько строк, через несколько секунд почувствовав тянущее чувство вызова и оказался на базе. «Как все прошло, босс?» — с интересом спросил двойник. «Ай, старика засекли местные ниндзя и ценой больших потерь заставили убраться раньше, чем я там появился», — махнул рукой. «Несмотря на провал с убийством Кокузу, я не сосредотачивался на этом долго, так как имелась куча других дел, требовавших моего внимания. Образец наконец-то созрел в достаточной мере, чтобы сойти за новорожденного, и необходимо было подготовить его к грядущей роли. По здравому размышлению, отправлять как есть не имело большого смысла, ведь без многочисленных преимуществ Канпикинингё, это будет типичный джинчурики, пусть и обладающий взрослым сознанием. С батарейкой в пузе раскачаться до элиты будет довольно просто, особенно, когда у тебя отец Мизукаге, но большой П впереди требовал участия не элит, а настоящих монстров, способных причинить вред Мадаре и Кагуе. Подключение к образованной Фуин-сети наравне с остальными марионетками послужит отличным источником информации, так как остальные всегда могут подсказать тот или иной путь решения проблем с Биджу, банально послужить источником чакры в тот момент, когда своя будет заканчиваться, существенно снизив риски использования покрова, загодя предупредить об опасности или создать определенные ситуации без ведущих к носителю ниточек. К сожалению, использовать готовый вариант Таначи Нозинтэй было слишком опасно и глупо. Помимо того, что Киригакури имела своих специалистов печати, не хватавших звезд с неба, но уж заметить наличие неучтенной фуин на теле младенца вполне способных, сила Биджу весьма негативно действовала на остальных ниндзя, не привыкавших к ней длительное время. Проникновение в сеть, пусть и в разбавленном виде, гарантировало как минимум неприятные чувства при обмене чакры и как максимум ухудшением контроля на некоторое время. Ладно, это возможно пережить без последствий в мирной обстановке, но вот в бою каждая мелочь может послужить той соломинкой, переломившей хребет верблюда, что уж говорить о такой важной вещи, как управление чакрой. Встроенный в печать фильтр предназначен для работы с чакрой человека и подобных нагрузок не выдержит, а впихнуть более сложной возможности нет, требуется подходящий, устойчивый хрупкой плоти младенца, материальный носитель и куда больше места для рисования, чем имеется на взрослого теле человека, а тут ребенок. Третий важный вопрос, требовавший решения, взаимодействие сдерживающей биджу печати с моей, также подключавшейся к Кейракуки. Я понятия не имел, какую именно фуин намеревались применить в Киригакуре и на каких тенкицу расположить, а без этого не мог прогнозировать возможные узкие места и возникновение конфликтов. Наиболее реальный способ решения перечисленных проблем, до которого я додумался вместе с марионетками, было создание у Джинчурики отдельной закольцованной системы искусственных каналов, завязанных на источник, и уже на нее вешать Таначи Нозинтэй, предусмотрев несколько клапанов слива, что блокировали бы подключение к общей Кейракуки, но открывались в одну сторону под напором из второстепенной системы и закрывались в обратную. Таким образом, вообще исключалось какое-либо взаимодействие печати и смешение чистой чакры с опасной. С моими возможностями дел на пару часов, Тем более, что дорабатывать кейракуки младенца до удовлетворительного уровня все равно требовалось и риск обнаружения отсутствовал. У туманников не имелось хьюга, сенсоры не могли пристально изучать каналы, а система ирьонинов находилась под полным контролем Ишигава, и застолбить за ним право обслуживать сына Мизукаге не составит труда. Если постараться скрыть неучтенные каналы, даже тщательный осмотр ирьонина третьей степени не обнаружит аномалию. Более опытных у туманников не имеется, кроме внедренной марионетки. Наносить же саму печать придется с материального носителя уже после заточения Ракуби, но это ляжет на плечи Хисата. Пусть управиться за пару дней не рассчитывал даже с помощью Каге Буншин, работа растянулась почти на неделю, переговоры с Синджу успешно завершились, носитель третьего хвоста оказался выбран и срочно пришлось выполнять взятые на Ра обязательства. Последний накопитель тоже был готов к использованию, и я не стал долго тянуть. Настала очередь клана обзавестись джинчурики в лице Химавари, обладавшей необходимым потенциалом чакры и гибкостью кейракуки. Естественно, просто сделать из дочери носителя Янби и забыть об этом до момента обучения использованию новых сил никто не дал. Ее следовало представить Хокаге, главам кланов, обоим командирам Анбу и провести регистрацию в госпитале, сдав кровь и образец чакры для хранилища, внести в список особо важных целей для наблюдения с помощью накрывавшего селение Кеккая. Дочке также был назначен наблюдатель-телохранитель, как и остальным трем псевдоджинчурики, хотя о безопасности Химавари я уже позаботился и наличие неподалеку какого-то такубицу Джонина роли не играло. На самом деле стандартные процедуры высокого уровня секретности, через которые проходила и Кушина-чан, часть из них тоже коснулась других детей, но для робкой девочки, не привыкшей к встречам с множеством незнакомых людей, то еще испытание. Подозреваю, выдержанного с достоинством и без истерик только по причине находившегося рядом любимого папки, державшего за руку и всячески подбадривавшего.